не записываю то, что хочу сказать. Я так со всеми откровенно, нечего скрывать. Я выбираю новый путь, новый свой маршрут. И все, что нравится, так мне все у меня вокруг. Ну как ты, как ты, как у меня дела? А у меня все лучше всех, ведь так хочу сама. Поднимаюсь с неба ближе к солнцу, чтобы от туч подальше.